Глава 20. Следователь Евдокимов блаженствовал. Если бы сейчас в его палату ввели тех молодых и глупых грабителей, то он непременно бы их всех расцеловал. Еще бы, такой подарок они ему сделали. Конечно, раненая рука болела и была теперь бесполезным придатком тела, но это все временно. Врачи обещали скорое выздоровление. А обнимать Риту можно и одной правой. Правда, Иван Васильевич пока не рисковал это делать, чтобы не спугнуть девушку. Но по руке себя гладить она иногда позволяла. То есть позволяла, когда Евдокимов на это решался. И кажется, ей это даже нравилось. Девушка постоянно находилась рядом, они о многом разговаривали. Евдокимов делился с ней случаями из своей практики. И не только из своей. Он рассказал Рите, как молоденькая следователь Бережная раскрутила сложнейшее дело и поймала маньяка-убийцу, которого искала вся страна. За это Вере дали орден и предложили повышение по службе, но она отказалась. «А вам тоже орден дадут?» – поинтересовалась медсестра, не желающая слушать про какую-то там Бережную. «Да мне все равно», — честно признался Иван Васильевич. «Орден для меня не такая уж большая радость. Для меня важнее, что с вами познакомился. Сколько лет мечтал хотя бы одним глазком увидеть такую вот, как вы. Но такие мне не встречались. Я уж думал, что таких вовсе нет на белом свете. А теперь...» Рита слушала и краснела. Потом она наклонилась и потянулась к Евдокимову губами. Закрыла глаза. Но тут открылась дверь. И появились не те глупые грабители, разумеется, а начальство из Москвы. Их было двое. Один, войдя, сразу сказал: «Лежите, подполковник, не надо вставать». А Евдокимов и не собирался. Он только хотел возмутиться, что они вот так вот запросто, не постучав, тем более в такой ответственный момент. «Мы к вам по делу», — сказал второй. «Номер дела назовите, пожалуйста», — попросил Иван Васильевич. «В каком смысле?» — не понял первый посетитель, но тут же улыбнулся. «Понятно, это шутка. Нас предупредили, что вы неординарный человек». «Очень неординарный», — подтвердила Рита, поднимаясь с постели. «Вы даже не представляете». «А девушка может идти», — сказал второй посетитель, обращаясь почему-то к Евдокимову. «Я не покину больного», — громко возразила Рита. «У меня распоряжение начальства находиться рядом с ним неотрывно». И даже ночью тихо поинтересовался первый. Рита вспыхнула. «Даже ночью, если потребуется». «Мы с вашим начальством уже обо всем договорились», — произнес второй. «Начальство просило передать вам, чтобы вы отдохнули немного». «Я не устала, Риточка», — попросил Иван Васильевич. «Это по работе. Разговор предстоит секретный». «Ну ладно», — вздохнула медсестра. «Но вы меня зовите, если что». И направилась к выходу. «Мы его не обидим», — пообещал первый. «Только вы под дверью не стойте. Отдохните где-нибудь». Оба посетителя посмотрели на ее ноги и переглянулись, восхищенные. Дверь закрылась. «А теперь давайте знакомиться», — протянул Евдокимову руку первый посетитель. «Я полковник юстиции Мурашкин, а это полковник юстиции Иванов». «Насколько я понимаю, вы из управления собственной безопасности. От вас ничего не утаишь», — восхитился Иванов. «Неужели так заметно, откуда мы? Вы что, уже имели дело с нашим управлением? Упаси Боже!» «Если уж мы к кому пришли, то никакой Бог не поможет», — просветил следователя полковник юстиции Мурашкин. «К вам это не относится, разумеется. Можем даже порадовать вас. Подписан приказ о присвоении вам внеочередного звания. Рассматривается вопрос о награждении орденом. Но это, к слову, так сказать, для затравки разговора. Мы хотим поговорить не о вашем подвиге, разумеется, хотя все наше управление восхищено вашей отвагой и умелыми действиями. Мы хотим поговорить об атмосфере, царящей в вашем городском управлении Следственного комитета». «Так я мало дышу этой атмосферой», — ответил Иван Васильевич. «В кабинете практически не сижу. По необходимости разве что, когда с бумажками работаю. А так все время на вызовах, на оперативных мероприятиях, на очных ставках и допросах. Ведь волка, сами понимаете, ноги кормит. Сидя на месте, сыт не будешь». Оба полковника переглянулись. «В этом мы с вами абсолютно согласны. Кстати, на недавней расширенной коллегии Министерства внутренних дел как раз и ставился вопрос о том, что сотрудники всех без исключения правоохранительных органов должны быть ближе к народу, быть на виду, так сказать, чтобы народ был уверен, что он под надежной защитой». «Наконец-то», — изобразил радость Евдокимов, — «а то я который год до начальства достучаться не могу. Давайте, говорю, будем ближе к народу». «Говоря о начальстве, вы имеете в виду полковника юстиции Горохова?» — вкрадчиво поинтересовался Мурашкин. «Да любого. Горохов что, один такой? Он продукт системы». «Но это вы зря», — покачал головой Иванов. «Система тут ни при чем. Давайте-ка лучше о Горохове поговорим». Евдокимов посмотрел в потолок, потом на дверь и кивнул. «Задавайте вопросы». «В каких вы отношениях с вашим начальством?» «Да ни в каких. Что я, секретарша, что ли, чтобы вступать с ним в отношения? А так все только по службе. Он начальник, я подчиненный. Он вызовет меня или кого-то иного в свой кабинет и обматерит. Это его основная работа. А моя — заниматься расследованиями». «А случалось такое, чтобы он отстранял вас от расследования уже практически раскрытых преступлений?» «Постоянно случается. Хотя вру. Зачем зря на Горохова наговаривать? Иногда он меня не отстранял. Не успевал. Только позовет в кабинет, чтобы это сделать, а я уже дело в суд передал». «Вы серьезно?» — удивился Иванов. «Просто вы так говорите, что не понять, где шутка, а где правда». «Я не шучу. Я же отдаю себе отчет, с кем беседую». Оба визитера стали внимательно изучать лицо Евдокимова. Наконец, оба удостоверились в его искренности. «Дело в том, что на подполковника юстиции Горохова было послано представление на присвоение ему генеральского звания. Управление кадров подготовило было приказ, коллегия утвердила бы. Стал бы ваш Горохов генерал-майором юстиции, но...» Произнеся все это, полковник Мурашкин поднял наверх указательный палец, и Евдокимов посмотрел на потолок, на котором ничего интересного не обнаружил. Мурашкин проследил за направлением его взгляда и продолжил. «Но тут случились эти недавние убийства. Да бог с ними, с убийствами этими, разное в нашем деле случалось. Но после захвата больницы в наш адрес посыпались многочисленные жалобы. В то, что в них сообщалось, поверить было невозможно. Но потом стали поступать видеоматериалы. Вот потому мы и прибыли сюда, в больницу, и прямо к вам. Это ведь вывели расследование по Ракитину». «Так точно. Там было что-нибудь?» «Чего-нибудь было много, но в процессе расследования выяснилось, что все обвинение строится на показаниях одного человека, личность которого установить не удалось, потому что он жил по подложным документам. А когда это выяснилось, тут же свидетель был найден убитым. Кроме того, сам характер преступления и то, что потом было совершено покушение на самого Ракитина, лишь подтверждают мое предположение. Объектом покушения изначально был сам Ракитин, а убитый Гасилов, скорее всего, знал о готовящемся преступлении и хотел предупредить своего партнера по бизнесу. А те, кто подготовил заговор, решили убить сразу двух зайцев». «Зайцев в смысле Ракитина и Гасилова?» — удивился полковник юстиции Иванов. Евдокимов задумался, а потом согласился. «Можно сказать и так. Хотя Георгий Исаевич Гасилов с погонялом Горик, волк еще тот, если судить по его криминальному прошлому. А Ракитин, между нами говоря, чудом выжил. Да вы и сами можете на него посмотреть. Он в соседней палате лежит». «Уже не лежит», — сказал полковник юстиции Мурашкин. «Разве?» — удивился Евдокимов. «А где?» «Вот и мы хотели бы это знать». «Выйду отсюда, первым делом найду», — пообещал Иван Васильевич. «Желаем скорейшего выздоровления», — пожелали оба посетителя. «Так это что, уже все?» — удивился Евдокимов. «А я думал, мы долго общаться будем». «Так мы и не собираемся никуда уходить», — успокоил его Иванов. «Расскажите, расскажите, как вы передали расследование этого дела Горохову. Была сделана опись документов? Или уже в брошюрованном виде, как положено, с печатью на обратной стороне папки?» Беседа длилась еще более часа. Оба полковника уже перешли с Евдокимовым на «ты». Потом и Иван Васильевич перешел с ними на «ты». За это время Рита дважды заглядывала в палату и во второй раз, заглянув, не выдержала. «Господа, ну сколько можно? Даже у Евдокимова силы не беспредельны, а к нему уже другие хотели попасть». «Какая девушка!» — восхитился Мурашкин. «Ты уж, Ваня, не теряйся здесь». Евдокимов вздохнул, посмотрел на закрывшуюся дверь. «Ты пойми, Леня, кто я? Какой-то там подполковник с окладом меньше, чем у врача, заведующего местным отделением, а она красавица. Во-первых, ты уже не подполковник, а во-вторых, ты герой». «В самом деле?» – спросил Иван Васильевич у Мурашкина. «Еще какой герой?» – подтвердил тот. «А с Гороховым мы разберемся. У него, правда, тесть, бывший замминистра МВД». «Надо же», — удивился Евдокимов. «Мне говорили, но я не верил. То есть сначала поверил, раз все говорят, но потом гороховскую жену увидел и понял, что врут. Она мужа даже к Снегурочке ревновала». «А было за что?» — вкрадчиво поинтересовался полковник юстиции Мурашкин. «Не знаю, я под елку не заглядывал». И все трое рассмеялись. Хотя Евдокимову его собственная шутка не очень понравилась, и потому он спросил: «Вы так осторожно про Горохова расспрашиваете, что мне кажется, что есть что-то такое?» Иванов посмотрел на Мурашкина, и тот кивнул. «Вы правы, есть», — продолжил полковник юстиции Иванов. «И если подозрения подтвердятся, Горохова не только с должности надо снимать, но и под суд отдавать». «Взятки, что ли?» – удивился Иван Васильевич. Оба полковника переглянулись. «Речь идет об одном уже сданном в архив деле. Деле о покушении и убийстве некоего Рогожкина. Дело, которое в свете последних событий может быть знаковым. Осужденный по этому делу некий Качков, Кочкин», поправил полковника Евдокимов. «Я вел это дело. Провел задержание Кочкина, снял с него показания. Поначалу тот все признавал, потом начал плакать, говорить, что его заставили. Потом дело взял себе Горохов, и Кочкина осудили вместе с сообщницей, которая на суде кричала, что их подставили». «Мы в курсе тех событий», — произнес Мурашкин. «Кочкин теперь написал письмо, в котором отказался от ранее данных им показаний, заявив, что дал их под давлением полковника юстиции Горохова, который бил его и обещал посадить всю семью Качковых, то есть Качкиных, начиная с бабушки. На такие письма обычно никто не обращает внимания, но в свете последних событий заявлению этого Кочкина», — подсказал Евдокимов. «Ну да, этому заявлению решено было дать ход и выяснить все подробности наряду с другими подробностями по ранее открывшимся обстоятельствам. В свете последних событий», — закончил фразу Евдокимов. «Да», — согласились оба полковника. «Но только одна просьба», — произнес Мурашкин. «Я понял», — кивнул Иван Васильевич. «Никому ни слова. Честно говоря, я Горохова ни с кем не обсуждаю, только с вами вот. Да и то, потому что вы по службе интересуетесь. Хотя за мои слова о Снегурочке мне немного стыдно. Она-то здесь при чем? Снегурочка тоже человек подневольный. Но если есть другие вопросы, «Пора бы и честь знать», — произнес полковник юстиции Иванов, поднимаясь. Тут же поднялся и Мурашкин. Уходя, оба полковника юстиции, и Мурашкин, и Иванов, пожали полковнику юстиции Евдокимову руку и осторожно похлопали его по здоровому плечу. Потом открыли дверь, пропустили внутрь палаты Риту, и, когда она прошла мимо них, показали новому приятелю поднятые вверх большие пальцы. «Долго они тебя допрашивали?» — взволнованно произнесла Рита. «Ой, я, кажется, на «ты» перешла». «И это правильно», — согласился Иван Васильевич и вспомнил. «Мы, кажется, с тобой одно важное дело не завершили». Он поманил девушку к себе, и когда она наклонилась, обнял здоровой рукой и поцеловал. В палату заглянула Бережная и тут же закрыла дверь. Вера направлялась к лифту, а навстречу шла та самая темноволосая санитарка. Бережная поравнялась с ней, хотела уже пройти мимо, но в последний момент остановилась. «Простите меня, пожалуйста», — обратилась она к девушке. «Мне нужен ваш совет». «Мой?» — удивилась санитарка. «Именно ваш. Я случайно узнала, что вы по образованию спортивный врач. Это правда?» «По образованию я врач общей практики, просто работала в спортивной команде». «В какой, если не секрет?» «В женской гандбольной. Днепрянка. Это в Херсоне. Что вы хотели узнать?» «Дело в том, что мой близкий человек, он на силовых тренажерах потянул спину. Возможно, что-то с позвоночником. Врачи осматривали его, говорят, ничего страшного, прописали какие-то мази, гели разогревающие, но ничего не помогает. Он уже год мучается». «МРТ делали?» «Делали. Даже снимки сохранились. Я могла бы вам их показать, если вы не против осмотреть еще и моего друга». «Не бесплатно, разумеется. Если сможете помочь, мы будем очень и очень благодарны». «Честно говоря», — начала санитарка, — «мы будем благодарны за любую помощь и за любой совет. Если не можете ответить сейчас, позвоните потом. Сейчас я вам дам свой телефон». Вера открыла сумочку и начала в ней рыться. «Как назло, ни ручки, ни листка бумаги. Давайте сделаем проще. Я вам позвоню, а когда высветится мой номер, вы его запишете. Называйте свой. Вам ведь нужны деньги. Вы что, постоянно рассчитываете до самой пенсии с ведром и шваброй вкалывать? С вашим-то образованием и опытом». Девушка продиктовала номер телефона. Бережная набрала его. В кармане халатика санитарки тихо запиликала мелодия. «Обязательно позвоните», — напомнила Вера. «Будем надеяться, что у вас в жизни все будет хорошо. Кстати, как вас зовут?» «Инна».